зашифрованная рукопись. На мемориальной доске выдающегося ученого Роджера Бэкона выбито «Доктор удивления достойный». Он родился, предположительно, в 1214 году. Окончил Оксфордский университет, один из старейших учебных заведений Англии, и несколько лет преподавал в нем. Естествоиспытатель, философ, логик, Бэкон опережал свою эпоху, предвидел многие научные открытия и изобретения. Он писал: «Можно построить приспособление для плавания без гребцов. Можно сделать повозки, которые будут катиться без лошадей с невиданной быстротой. Можно построить летательные машины. Можно также сделать приспособления для поднятия великих тяжестей и мосты, которые повиснут над реками сами собой, без быков или иных опор». Это отмечал еще в середине XIII века Роджер Бэкон. Цель науки, считал он, – освоение тайнами природы. Его труды касались вопросов географии, математики, грамматики, медицины, оптики, механики, музыки, химии. Высказывание Бэкона «Знание – сила» стало девизом для всех последующих поколений служителей науки и просвещения. Примерно в 1249 году им была написана книга «Письмо о тайнах искусства и природы и о ничтожности магии». В течение нескольких веков криптографы разных государств пытались расшифровать этот труд. Специалисты строили догадки, почему ученому понадобилось зашифровывать текст книги. Какие тайны скрыты на ее страницах? Загадки мироздания? Секреты эликсира молодости? Способы превращения неблагородных металлов в золото? Наконец, книгу Роджера Бэкона расшифровали. Не было в ней ни секретов эликсира молодости, ни изготовления золота. Но зато сообщался рецепт какого-то неизвестного вещества. Вначале исследователи не могли понять значение нескольких латинских слов в этом тексте. А когда, наконец, расшифровали, поняли, что Роджер Бэкон записал в книге состав черного пороха. Это взрывчатое вещество, скорее всего, было изобретено в Древнем Китае, а в Западную Европу дымный порох попал примерно в XIV веке. Но ведь книга Бэкона написана задолго до этого, так что, возможно, он самостоятельно открыл состав пороха.